Глава 28. Коготь. Они крали такие карты? Это же проще, чем сразу войной идти. Никите очень хотелось достать свое сокровище и попросить Даррена Мака его оценить. Но пока он все никак не мог решиться. Не крали. Грозный обладатель синих полосок ничего не подозревал о буре, бушующей внутри его собеседника. Тут ведь как? Коснется карты обладатель духовного ядра, и отсчет времени пойдет с нуля? То есть вор не должен был владеть боевыми искусствами. Ну или, как ты, быть максимум боевым слугой. А такому совершить кражу у тех, кто может себе позволить подобные карты, просто не под силу. А это еще больше увеличивало ценность такого актива по сравнению с банальным золотом. Даррен Мак так и не договорил, потому что сзади неожиданно что-то громыхнуло. Никита резко обернулся на звук, как и большинство присутствующих в зале, но не увидел ничего странного. Как минимум, все были живы, а на полу валялись осколки, а огромные разбитые вазы. Ерунда. Дело житейское. Разве что... Тут парень тревожно выдохнул. Из того места, где громыхнуло, с огромной скоростью удалился Квинлан Зорг. Мысли Никиты закрутились с огромной скоростью. Какова вероятность, что этот странный тип случайно там оказался? А если нет, то зачем ему было шуметь? Внезапно Никиту настигло новое озарение. Он резко обернулся, чтобы снова найти взглядом Айлу. И вовремя. Та как раз пыталась достать своим пальцем до шеи и не кого-нибудь, а зеленоволосого эльфа. Вот только помощница Марики явно не рассчитала свои силы. Да, на звуки разбивающейся вазы многие отвлеклись, но эльф со шрамом, стоящий рядом со своим подопечным, легко перехватил руку девушки. Да и сам зеленоволосый эльф, казалось, успел все заметить и просто оставить проблему на своего телохранителя. «Не повезло твоей спутнице». Вернее, спутницы твоего сегодняшнего хозяина. От голоса Даррена Мака Никита вздрогнул. Кажется, все его худшие опасения подтвердились. Айла вляпалась в неприятности. А ему и его друзьям придется за это отвечать. А что именно она пыталась сделать? Никита старался держаться спокойно, но внутри его начало потряхивать. У нее на руке коготь ведьм, артефакт для сбора крови. Использует некроманские наработки, чтобы сначала обезболить рану, а потом залечить ее следы. Порой, конечно, это срабатывает не очень удачно. Начинается некроз тканей. Впрочем, о чем это я? Так вот, считается, что подобные когти, если их делал мастер высокого уровня, а у твоей подруги явно такой, невозможно обнаружить. Но это вовсе не значит, что невозможно не заметить то, как ими орудуют. Да и молодой Саймус Квилл явно не из тех, кого можно так провести. Ну вот Никита и узнал, как зовут зеленоволосого эльфа. Только ему было совсем не до этого. Парень даже не думал о том, зачем Айла собирала кровь всех присутствующих. Если для проверки на то, что они с Марикой ищут, то неужели не было способа попроще? «А что теперь будет?» Никита внимательно посмотрел на Даррена Мака, который почему-то выглядел очень довольным. «Ну, тебе точно волноваться нечего, ты же просто слуга!» Ресторатор пожал плечами, заставив Никиту в очередной раз поразиться пользе своего социального статуса. Парень даже начал задумываться. Какие же у положения слуги могут быть жесткие минусы, если в стольких ситуациях этот статус может так выручить? Неужели дело всего лишь в гордости и в желании называться свободным человеком? И все же, а что будет с девушкой и с ее спутником? Никита продолжал следить за развитием ситуации. А в это время эльф со шрамом сорвал коготь с пальца Айлы. И тут его вроде бы спокойная жертва вырвалась из стального захвата и отпрыгнула назад, как разъяренная кошка. Девушку будут судить. И уровень духовного развития не ее самой, не ее учителя, по крайней мере, если этот артефакт создан на максимуме его силы, не будет достаточным, чтобы заставить город передумать. Но главное для нас другое. Молодой Кайзенс достаточно горяч, чтобы попробовать за нее заступиться, подставить свой рот и не дать своему дяде раскачать лодку в общине дварфов. Никита сразу понял, почему Даррен Мак так доволен. Он же как раз думал, как бы помешать родичам Ульфа сговориться с противниками мастерсов. И вот теперь можно считать, проблема решилась сама собой. Даже долг крови замолчал, больше не требуя остановить грядущее кровопролитие. Вот только Никита никак не мог убедить себя, что стоять в стороне и смотреть — это нормально. «А ну, убери руки!» Как и предсказывал Даррен, Ульф бросился к своей спутнице, и та, с покорной улыбкой, тут же спряталась за его спину. Ну да, Айла, в отличие от Никиты, сразу понимала, во что для нее может вылиться эта ситуация. «Она использовала коготь ведьм на моем господине. Она умрет». Эльф со шрамом говорил спокойно и монотонно. «Сколько пафоса!» Рядом тут же отреагировал Даррен Мак. «Только-только вступил в секту среднего уровня, а уже столько возомнил о себе. Впрочем, рядом с Квиллом, неважно, сколько ему лет, я бы тоже не сдерживался». «На вашем господине нет ран! Ношение когтя — не преступление!» Никита с удивлением смотрел, как Ульф яростно отрицает даже возможность преступления Айлы. Неужели девушка так запала в сердце дварфа? Но что самое главное, кажется, тому удалось перевести ситуацию из явного преступления, которое требует участия города, в личную разборку. «Тогда дуэль!» Эльф со шрамом отбросил в сторону свой плащ и остался в легких штанах и кофте, а в руках, словно из воздуха, появилась шпага. Никита с интересом следил за развитием ситуации. Что Ульф будет делать сейчас? Да, он явно слабее этого эльфа, но молодой дварф уже доказал, что не обделен мозгами. Может быть, и сейчас он что-то придумает? По крайней мере, парню очень хотелось в это верить. Иначе... Тут он увидел, как Айла склонилась к уху Ульфа. На лице у того появилось сначала недоумение, а потом облегчение. «Что ж, тогда дуэль!» Молодой дварф заговорил, а Никита тут же услышал проклятие со стороны главы семьи Кайзенса, которого двое его помощников удержали за руки, не давая рвануться вперед. Да, похоже, у них в роду общие интересы важнее жизни отдельных глупых родственников. «Тогда начнем. Меня зовут Кириус Шин». Эльф со шрамом представился. «Меня зовут Ульф Кайзенс». Дварф тоже назвал свое имя, а потом сумел удивить, кажется, всех присутствующих в зале, что подошли поближе, чтобы посмотреть на грядущую дуэль. «Но мне неуместно с тобой сражаться. Я член своей семьи. Ты всего лишь слуга. Поэтому против тебя тоже будет сражаться мой слуга».